Приложение. Краткая хронология жизни и творчества Перуцци. 1882-2 ноября. Леопольд Перуцци родился в Праге. Отец Бенедикт Перуцци, владелец текстильной фабрики. Мать Эмилия Перуцци. 1888-1899 годы учебы. Посещает частную народную школу ордена пиаристов в Праге, императорскую государственную гимназию в Праге, императорскую государственную гимназию в Криммау. 1901. Семья Перуцци переезжает в Вену. 1901-1902. Посещает императорскую гимназию эрцгерцога Райнер Рил Гимназиумс. Однако не получил аттестата зрелости, оставляет ее. 1902-1907. Состоит в литературном объединении «Фрайлихт». 1904. Служит в армии в качестве вольноопределяющегося, место службы Прага. 1905-1907. Ослужив в армии, Перуцци приобретает профессию страхового агента. Одновременно он, как вольный служитель, посещает университет и технический институт в Вене, где изучает математику, производственную экономику и теорию вероятности. 1906-1907. Выходят в свет первые рассказы. 1907-1908. Служит в страховом обществе в Триесте. 1908-1923. Служит в страховом обществе в Вене. 1911-1915. Работает над первым романом «Третья пуля». 1915. Выходит в свет роман «Третья пуля». 1915. Август. Перуцци мобилизован и служит рядовым в 88-м пехотном полку. 1916. 4 июля. Ранен на Восточном фронте. Ранение в легкое опасно для жизни. 1916. Выходит в свет роман «Чудо мангового дерева», написанный в соавторстве с Паулем Франком. 1917. После долгого лечения в госпиталях выписан и служит в военном пресс-бюро. Получил звание лейтенанта. 1918. 19 марта. Женится на Иде Вайль. 1918. Выходит в свет роман «Прыжок в неизвестное». Оригинальное название «Между девятью и девятью». 1918-1919. Работает над романом «Маркиз де Болибар». 1919. Опубликована без подписи статья «Полевые суды. Народный суд». 1920. Выходит в свет роман «Маркиз де Болибар». 1920-1922. Работает над романом «Мастер страшного суда». 1921. В Лондоне экранизирован роман «Маркиз де Болибар». 1923. В Вене экранизирована новелла «Рождение Антихриста». 1923. Выходит в свет роман «Мастер страшного суда». 1923. Выходит в свет журнальный вариант романа «Турлупин». 1924. Роман «Турлупин» опубликован отдельной книгой. 1924. Совместно с Освальдом Леветтом Юбертзунгом обрабатывает роман Виктора Гюго 83-й год. 1925. Обработка романа Виктора Гюго 83-й год. Выходит в свет под названием «Год гильотины». 1928. 13 марта. Через день после рождения третьего ребенка от воспаления легких умирает жена. 1928. Совместно с Освальдом Левиттом Юбертзецунгом обрабатывает роман Виктора Гюго «Бюк Жаргаль». 1928. В берлинской иллюстрированной газете опубликован роман «Эх, яблочко, куда ты катишься». 1928-1936. Работает над романом «Шведский всадник». 1929. Обработка романа Виктора Гюго «Бюк Жаргаль» выходит в свет под названием «Огни на Сан-Доминго». 1930. Выходит в свет сборник новелл «Господи помилуй». 1930. 4 декабря. Премьера пьесы «Поездка в замок Пресбург», написанной в соавторстве с Паулем Франком. Театр города Йозерштадт. Режиссер Эмиль Гейер. 1931-1933. Работает над романом «Снег святого Петра». 1933. Выходит в свет роман «Снег святого Петра», который после прихода к власти национал-социалистов больше не переиздавался. 1935. 12 апреля. Премьера пьесы «Утро — это праздник», написанный в соавторстве с Хансом Адлером и Паулем Франком. Немецкий народный театр. Режиссер Генрих Шницлер. 1935-16 мая. Женится на Грете Хумбургер. 1936. Выходит в свет роман «Шведский всадник». Книга, изданная в Вене, запрещена к ввозу в Германию. 1938. 9 июля. После вступления немецких войск в Австрию Перуц с семьей выезжает по визе в Венецию, а позднее в Хайфу. 1938. Семья Перуц переезжает в Тель-Авив. Перуц вновь служит в страховом агентстве. 1941-1946. При посредничестве друзей и при поддержке Хорхе Луиса Борхеса романы Перуца выходят в Аргентине на испанском языке. 1941. В Аргентине по комедии «Утро — это праздник» снят фильм «История де уна ночче». 1947. С этого года и вплоть до смерти летние месяцы Перуц проводит в Европе. 1948. В связи с образованием еврейского государства Перуц, как противник любого национализма, собирается вновь эмигрировать. 1950. Впервые после Второй мировой войны Перуц получает въездную визу в Австрию. 1951. Закончен роман «Ночи под каменным мостом». 1953. Выходит в свет роман «Ночи под каменным мостом». Роман опубликован во Франкфурте. 1957. Закончен роман «Иуда Леонардо», изданный посмертно в 1959 году. 1957. 25 августа. Леонард Перуц скоропостижно скончался в Бад-Ишле.